Глава 42. Девушка с браслетом украшает мои хлопья Cheerios черными ягодками, уверяя, что они помогут мне уснуть. Я проваливаюсь сквозь зеленую компьютерную матрицу, переступаю через твиты в джунглях Твиттера, ползаю по стенам особняка Соломонов, подбираю телефоны, которые не звонят, и пистолеты, которые не стреляют. Я просыпаюсь. Вижу лицо Бридж и капельницу в сгибе моего локтя. С возвращением, Виви. Я дотрагиваюсь до ее щеки. Ты настоящая? Бридж улыбается. Не имеет значения, настоящая ли я. Даже если ты единственное разумное существо во всей Вселенной, даже если жизнь начинается и заканчивается с Вивиан Роуз Буше, а мы просто часть твоего прекрасного сложного сна. Потому что ты, Виви, чудо, и ты самодостаточна. Тот же ответ, слово в слово, она дала, когда мне было 8, задолго до того, как между нами разверзлась темная пропасть. Я скучаю по тебе, Бридж. И я по тебе. Ты не представляешь, как сильно. Я снова поднимаю руку, на этот раз, чтобы нащупать комок бинтов на голове. Она отводит мою руку. Оставь бинты в покое. Я должна многое тебе рассказать. «Пуля застряла у меня в мозге», — шепчу я. Бридж мотает головой. «Тебе очень повезло. Пуля задела висок. У тебя небольшой перелом черепа и серьезное сотрясение мозга от удара головой о стену». Я читаю на лице Бридж продолжение фразы. «А в чем мне не повезло?» Когда они сделали МРТ, то обнаружили сюрприз — крошечную тень в мозгу, размером с ягоду черники. «Опухоль, как у мамы», — заявляю я категорично. «Не как у мамы, Вив. Скорее всего, опухоль доброкачественная. Возможно, она у тебя в мозгу уже много лет». «И?» Невролог говорит, что пока опухоль стабильна, она не возьмется ее удалять. Сказала, если опухоль не изменится и не вырастет, она не смертельна. Это загадка. Как ты, крошечная скрытая луна. Но невролог хочет понаблюдать за тобой еще несколько дней, сделать кое-какие анализы. Бридж снова колеблется. Когда ты была без сознания под морфием, ты много чего наговорила. Ты так измучилась, Вив. Я думаю, тебе стоит выбросить из головы синюю лошадь. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Мы с Майком считаем, что у нас все наладится. Она замолкает. Во всех смыслах. Это странно, потому что в своих наркотических снах я не помню стука копыт. И это больше, чем все остальное, заставляет меня сжиматься от ужаса. То, что я не помню ее, не означает, что синяя лошадь ушла из моей жизни. Напротив, это может значить кое-что похуже. Вдруг она совсем рядом, преодолела столько миль, что ей больше не надо скакать галопом. Может быть, она просто ждет. Ждет в последний раз, когда луна снова пойдет на убыль. Я сжимаю руку Бридж и выдавливаю улыбку. Внезапно кружится голова. «Как Шарп нашел меня?» Слова растягиваются, словно густой сироп. Бридж показывает свой телефон. «Приложение для определения местонахождения у меня в мобильном. Похоже, ты устала. Наверное, это все морфин внутривенно». «Кем был тот мужчина под маской?» Невнятно бормочу я и уплываю, прежде чем Бридж успевает ответить. Когда в следующий раз я открываю глаза, на стуле рядом с моей кроватью сидит Майк. Знакомая картина. На долю секунды я задумываюсь, неужели мне 11? Прошло всего несколько часов после того, как я вытолкнула Майка из-под колес, а все, что было потом, впечатляющее, захватывающее воображение кома. Наша история любви еще зарождается, только моя нога не торчит в воздухе, как тогда. И у Майка в те годы не было таких затравленных глаз, щетины, как у бездомного, и в руке он не держал стаканчик кофе, похожего на табачную жижу. «Бридж знает, где ты», — бормочу я слабо. «Знает. Я дал ей передохнуть. Сейчас она дома, наслаждается заслуженным сном вместе с твоим племянником». «Как долго я пробыла в больнице?» Он смотрит на часы. «Почти 18 часов. Бридж не хотела оставлять тебя в одиночестве и решила, что ты не уснешь спокойно, не узнав об аресте». «Как великодушно с ее стороны нам довериться». «Правда или вымысел?» — мягко произносит Майк. «Новый поворот в нашей старой игре». «Правда». «Лиззи жива». «Правда», — признаю я тихо. «Ты должна была мне рассказать, Виви. Лиззи, она же Элис Макбрайт, сейчас в участке. Они с сестрой сами пришли туда после того, как увидели по телевизору в аэропорту, что в тебя стреляли. Их родители уже летят сюда. Мы делаем собственные анализы ДНК. Но Элис — это Лиззи. Родимое пятно у нее на плече такое же, как на снимке, который ее мать сделала больше 10 лет назад. Прости. Я чувствовала, что не смогу, что все пойдет по-другому, если я...» Он поднимает руку. «Я знаю. Ты твердишь об этом с тех пор, как мне стукнуло 14. Все мы — струны случайной музыки, возмущающие молекулы в воздухе, которые изменяют судьбу. Не испорти мелодию, бла-бла-бла. Маркус Соломон чуть тебя не застрелил, Виви». «Похоже, я ослышалась. Что?» «Похититель Лиззи, Маркус Соломон. В тот день он прокрался в собственный дом и увез Лиззи на арендованной машине». «Несомненно, это вымысел. Этого не может быть. Я должна была почувствовать. Разве нет?» «Теперь, когда его поймали, Маркус не затыкается. Теперь он адвокат, которого приковали наручниками к больничной койке, отказывающийся от защиты. Маркус узнал, что Лиззи не его биологическая дочь, спустя несколько месяцев после того, как они с Ники купили особняк. У него были проблемы с плоскостопием, и врач обнаружил врожденный дефект хромосом, то есть Маркус был бесплоден. Он решил ничего не говорить Нике». Мой затуманенный мозг переваривает услышанное. «Он навещает Ники в тюрьме каждый вторник», — говорю я. «Он всегда был на ее стороне, один из немногих». «И наслаждался контролем впервые в жизни. Ники без конца ему изменяла. С тех пор, как родилась Лиззи, она периодически намекала, что хочет развода и будет бороться за полную опеку. Будучи специалистом по семейному праву, Маркус прекрасно понимал, что, не являясь биологическим отцом, он никогда не получит опеку над Лиззи. Поэтому он задумал отомстить. Нанял адвоката по тайным усыновлениям своего приятеля по юридической школе в Оклахоме, и тот показал ему фотографию семейства, которое согласилось удочерить Лиззи, не задавая лишних вопросов». Я трясу головой. Он дежурил в особняке, ждал, что Лиззи вернется, и при этом понимал, что ждать бессмысленно. Как же так? Ломал комедию. Хотел сам себя наказать. Мы нашли в его телефоне номер твоей матери. Пьяным он исповедовался перед ней, как перед священником, и уверяет, что все ей рассказал, включая точное местонахождение Лиззи, вплоть до улицы, на которой она жила. Маркус годами следил за Лиззи. Однажды даже посетил школьный концерт, на котором она выступала. Она играла Одри в магазинчике ужасов. Комедия ужасов Роджера Кормана, 1960 год, по мотивам которой был создан мюзикл, также впоследствии экранизированный. Одри работает в цветочной лавке, и однажды помощник флориста Сеймур приносит в лавку странное растение, которое оказывается хищным и прожорливым космическим пришельцем. Я даже слышу, как она выкрикивает: «Внезапно, Сеймур!» «Что?» «Да ерунда. Просто еще одно маленькое бесполезное знание. Еще одна «о» или «э» в моей голове. «Но у Маркуса было алиби», — настаиваю я. «Я прочла об этом в деле». «Все верно», — говорит Майк. «Мы облажались. Детективы, которые расследовали это дело, нашли трех свидетелей. И отец, и сестра Маркуса подтвердили, что он был рядом с ними у смертного одра его матери. То же самое заявила медсестра. Отец умер. У медсестры зависимость от азартных игр. Сестра отказывается с нами разговаривать». Он вскакивает. «Ты не спросила про Брандо? Я хочу, чтобы ты выдвинула обвинение. Он тебя подставил». «Нет», — поправляю я его. «Я сама себя подставила». Я ищу глазами больничный браслет Шелби. Кто-то снял его, заменив на другой, с моим именем. Впервые я четко вижу ее будущее. У нее седые волосы, и она качает на качелях внучку. «Я хочу, чтобы ты подумала об этом, когда твои глаза перестанут щуриться от боли». Майк поднимает стул и аккуратно ставит в угол. Я ухожу. У двери дежурит полицейский. Газетчики как с цепи сорвались. В прессу просочилось, что Буба Ганс — отец Лизи. Ты не могла бы такое сочинить. Майк вынимает из заднего кармана конверт. «Шарп просил тебе передать». Он кладет конверт на столик рядом со стаканом апельсинового сока, запечатанного фольгой. «Не знаю, что между вами двумя происходит», — говорит Майк, — «и не уверен, что хочу знать. Только будь с ним осторожна. Он отличный полицейский, но себе на уме». Бридж как-то назвала его «бутилированной бурей». Точное описание. Женщинам такое нравится. Надеюсь, ты не из их числа. «Ревность? Предупреждение? Если тебе есть что сказать, скажи. Хочешь спасти меня? Так спаси. Не последовать ли мне тому же совету? Признать, что синяя лошадь — не спортивный автомобиль, что это зверь куда более расчетливый, настойчивый и смертоносный, чем какой-то кусок металла, и что Майку ни в коем случае нельзя терять бдительность. Майк уже почти у двери. У меня ощущение, будто голова забита цементом. Я с трудом могу ее повернуть, и даже когда это мне удается, слова не хотят выговариваться. Как, почему, что, когда? Машинальные вопросы, которые задаст коп об убийце, о синей лошади. Но я не сумею ответить ни на один из них. Я откидываюсь на спину, дверь щелчком закрывается. Протягиваю руку к конверту, вскрываю его. Поздравительная открытка от Hallmark. На лицевой стороне Снупи обнимает Чарли Брауна. Внутри надпись «Выздоравливай поскорее». Внизу Шарп что-то накорябал. «Мы еще с этим не покончили». Еще ниже он небрежно обвел лассо свое имя. Я не уверена, сердечко это или петля.